Предисловие. Человек умирает. В тот момент, когда его физические страдания достигают предела, он слышит, как врач признает его мертвым. Он слышит какой-то звон и в то же время чувствует, что движется с большой скоростью сквозь длинный черный туннель. После этого он внезапно обнаруживает себя вне его физического тела. К нему приходят души других людей, чтобы встретить его и помочь ему. Он видит души умерших родственников и друзей, и перед ним появляется светящееся существо, от которого исходит такая любовь и душевная теплота, которую он никогда в жизни не встречал. Реймонд Моуди, доктор медицины, доктор философии, писатель, пионер исследований околосмертного опыта и состояния измененного сознания. Здравствуйте, дорогой друг. Меня зовут Павел. Я обычный, среднестатистический человек, такой же, как большинство из нас. Родился, учился, работал в меру скромных возможностей и творческого потенциала. Вел ничем особо не примечательную жизнь. И так бы, скорее всего, и умер, обычно и среднестатистически. Если бы не целая череда удивительных, порой трагических, а порой радостных событий, полностью изменивших меня, мою жизнь, мое отношение к ней и мои знания о жизни в целом. Раньше я был отъявленным, закостенелым материалистом-эгоистом и скептиком во всем, что касается потустороннего, непознанного и труднообъяснимого. Я не верил в жизнь после жизни. Рассказы об околосмертных переживаниях во время клинической смерти уверенно считал галлюцинациями мозга, а послания, знаки и сигналы с того света, о которых рассказывали друзья и знакомые, простыми и надуманными совпадениями. Все изменилось, когда из жизни ушел Даня, самый близкий и родной мне человек. Ему было всего 22 года. Он сгорел буквально за полтора месяца в результате стремительно возникшей и распространившейся онкологии с метастазами, не оставившей ему никаких шансов задержаться в физической жизни. Уже на следующий день после его ухода, несмотря на отчаяние, на все мое горе, на весь мой скептицизм и неверие, мне начал открываться духовный мир. Начался мой полный разворот от всего, что я знал раньше. В следующие месяцы я столкнулся с невероятными и удивительными событиями, которые принято называть паранормальными. Стал свидетелем явлений, уверенно доказывающих факт продолжения жизни после смерти для каждого из живущих. Получив множество посланий, знаков и прямых сообщений с того света от Дани. В результате этого я обрел не просто веру, но железную уверенность в том, что духовный мир существует и ждет всех нас без исключения после завершения наших земных воплощений. Своими новыми знаниями, уверенностью в продолжении жизни после смерти физического тела и неизбежного воссоединения за гранью земного мира всех, кто искренне и взаимно любит друг друга, я поделился в книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир», которую, как я понял уже в процессе ее создания, я писал не один. Мы писали ее вместе с Даней, который уверенно направлял в мое сознание свидетельства, информацию и данные, открытые им после переезда на тот свет. Благодаря этой командной работе книга, несомненно, удалась. Она получилась очень светлой и позитивной, окутывающей всех, кто берет ее в руки, теплой энергии любви и утешения. Сразу после выпуска книга без какой-либо рекламы и продвижения обрела своего читателя и получила множество положительных и даже восторженных отзывов, что стало для ее авторов, желающих помочь людям знаниям и утешением в их горе в связи с разлукой с любимыми, лучшие награды за труды. Затем цикл «Жизнь после жизни есть, я знаю» пополнился книгами «100 вопросов и ответов про потусторонний мир», «Как пережить смерть близкого», «Что ждет нас после смерти» в текстовом и аудиоформатах. Сейчас завершается работа над книгами «Погружение в потусторонний мир» и «Доказано великими». Труд, который приносит истинное удовольствие его авторам и помогает открывающим его людям, больше не останавливается ни на минуту. И это прекрасно, потому что нет ничего замечательнее и приятнее, чем употреблять свои таланты на благо живущих. Ни деньги, ни брендовые шмотки, ни дворцы, ни дорогие машины, ни кутеж на люксовых курортах. Но именно употребление данного Богом таланта для помощи другим, наряду с любовью, является самым большим богатством, которое только можно обрести. В сознании этой простой истины и состоит одна из самых важных целей, с которой наш дух снова и снова воплощается в очередном физическом теле, в мире плотной материи. Другим направлением нашей совместной писательской деятельности стал блог на платформе «Дзен», который носит такое же название, как и наша первая книга. Буквально с первых минут после своего запуска блог стал расти невероятными темпами, несмотря на отсутствие какого-либо продвижения и рекламы. Это казалось волшебством, в которое очень трудно поверить. И все же именно это мне и было обещано из духовного мира. Статьи, которые мы публиковали в блоге, откликались душам читателей, помогали им в скорби и горе по потерянным родным и любимым, наполняли их сердца надеждой, а чуть позже и уверенностью в грядущей встрече за гранью этого мира, и открывали новые знания о жизни после смерти. Очень быстро в блоге сформировалось уютное и позитивное сообщество, состоящее из добрых и приятных людей, ищущих возможность духовного развития и ответы на вопросы об истинном устройстве мироздания. Удивительным образом это сообщество привлекает близких по духу людей, а весь негатив, свойственный интернету, там не уживается. Очень быстро носители такого негатива сами отторгаются средой ресурса. Это очень похоже и на то, как люди группируются в сообщества и формируют коллективной мыслью посмертные реальности. Прекрасные и духовно развитые люди формируют прекрасные реальности, невидимые по красоте города, цветущие сады и долины. Дурные люди создают мрачные адские миры и помещают себя туда на длительное печальное существование. Очень радостно, что мы с читателями еще при жизни смогли сотворить свою маленькую прекрасную реальность в масштабах одного отдельно взятого интернет-блога. Все это время наши читатели, наитивно ощущая естественный зов их душ помогать ближним, активно делились своими историями встреч с их усопшими любимыми, проблесками духовных областей Вселенной, которые предстали перед нами и другими невероятными свидетелями, согласовывающимися с теми знаниями, которые открылись и мне, и в очередной раз подтверждающими то, что уже является несомненным фактом. Жизнь после смерти физического тела продолжается, и это справедливо для каждого. Разные люди разных полов и возрастов, проживающие в разных городах и странах, оставляли свои истории в комментариях на канале, описывали их в отзывах на площадках, распространяющих книги, присылали письма на электронную почту. Таких историй набралось огромное множество. Сначала десятки, затем сотни. Каждый день я получаю одну или несколько таких историй. И что-то подсказывает мне, что со временем их число будет только возрастать. Большинство таких историй похожи друг на друга, обладают общими чертами и составляющими, образуя тем самым дополнительную силу доказательства озвученного факта о жизни после смерти. Другие выделяются удивительными подробностями. Вместе они составляют почти все составляющие общечеловеческого трансцендентального опыта. Общение с духами умерших, духовные знаки от ушедших и явление синхронии, явление призраков, телепатия, память о прошлых жизнях, околосмертные опыты, предчувствие смерти, предсмертные видения, встречи с усопшими родными во снах, остановки часов во время смерти и так далее. Сила духовного света, тепла и утешения каждой такой истории невероятна. Их исцеляющее влияние на разбитое горем сердце, разлученное со своей родной душой, невозможно не заметить. И все они в конечном итоге ведут к одному и тому же. За пределами земного физического мира существует другой, удивительный, невероятный, духовный, незримый, в котором пребывает огромное количество представителей жизни. Вы увидите, что контакты с незримыми духовными областями Вселенной и их обитателями вовсе не являются редкостью, уделом избранных, и уж тем более показателем сумасшествия или развивающейся шизофрении. Среди людей, рассказывающих истории их встреч с потусторонним миром, почти не встречаются те, кого можно заподозрить в сумасшествии, самообмане или намеренной лжи в целях привлечения к себе внимания. За все время лишь 3 человека вызвали у меня такие ассоциации. Но это число находится в пределах статистической погрешности. Все остальные – зрелые, рассудительные люди, сами подвергающие сомнения те удивительные события, свидетелями которых стали, и трезво анализирующие их, чтобы убедиться в том, что они являются реальными. Многие из них, как и я, сами были скептиками до того, как под давлением фактических явлений вынуждены были признать, что жизнь после смерти существует. В этой небольшой книге мы хотим поделиться некоторыми из этих историй с миром и предоставляем слово нашим читателям. Не только потому, что эти истории являются крайне важной информацией, которую необходимо собирать, структурировать, изучать, анализировать, обобщать и исследовать, обнаруживая в ней дополнительные доказательства и методологию их получения, но главным образом, потому что все эти прекрасные люди заслуживают того, чтобы их истории узнали, выслушали их и не крутили при этом пальцем у виска. А все остальные заслуживают узнать, что в своих духовных исканиях и попытках поверить в жизнь после смерти они не одни. Совсем наоборот, рядом с ними огромное количество таких же искателей и исследователей, знания которых в конечном итоге приведут к прорыву в науке и осознанию истинной природы и истинного масштаба окружающего нас мира. Истории из этой книги обязательно станут еще одним источником исцеляющей и утешительной энергии для тех, кто потерял своих родных и любимых и пытается обрести не просто веру, но уверенность в том, что они не умерли, чтобы затем самим продолжить деятельную, позитивную и радостную жизнь в оставшиеся годы земного воплощения. Эти истории обязательно помогут и тем, кто пока что продолжает блуждать во мраке материализма, не понимая, в чем смысл нашей жизни на Земле, и часть получить ответ на этот фундаментальный вопрос. Вопрос, который получает логичный ответ только тогда, когда человек открывает для себя знание о существовании потустороннего мира и о том, что он всеми силами стремится помочь миру материальному. Только когда ищущий ответ поднимается с земного уровня на уровень духа и смотрит на жизнь оттуда. Свидетельства тех, кто увидел проблески потустороннего мира, непременно станут ключом и топливом к такому подъему и обнаружению искомых ответов. Наш духовный самолет снова готов к взлету. Мы отправляемся и желаем вам приятного продолжения путешествия в страну света, любви и счастья. Всегда ваши, Павел и Даниил Ивановы.